почему мысль моя пошла совсем в ином направлении, нежели было мне свойственно. То ли Привалов так подействовал на меня, то ли Чергинец своими логичными рассуждениями, но я не мог не задать ему вопросов, которые иначе не дали бы мне покоя, а они, эти вопросы, Сергею понравиться не могли. «Значит, сегодня Володя тоже работал в ночь вместе с тобой? Вы вечером пошли на завод, как обычно, вместе?» «Во-первых, — ответил Сергей, — не всегда мы ходим вместе, а во-вторых, сегодня он не работал. Это имеет какое-то значение?» «Да, Сережа, да. Это уже кое-что проясняет, вернее, запутывает. Я уже сам стал путаться в его и своих рассуждениях. А почему он не работал? Просил освободить его?» «Нет, не просил. Я сам сказал ему, чтобы не выходил на смену. Знаю, что это нарушение, но какой из него в эти дни работник? Смотреть не умогату. Да и толку от него никакого». «Значит, Володи не было на заводе, когда в одной из заводских лабораторий Люба Сличко приняла яд. Где же он был?» Пришла мне в голову такая версия. Володя Безяев поздним вечером явился в дом тети Паши, чтобы отомстить Прокопу Сличко за гибель отца. Парень вполне мог считать, что пребыванием в тюрьме предатель не искупил вины, что такие, как Сличко, не имеют права жить. Проникнув каким-то образом в дом, он неожиданно для себя стал свидетелем убийства тети Паши, если это все-таки было убийство, и чем-то выдал свое присутствие. Сличко бросился за ним в погоню убрать опасного свидетеля и угодил во враг. Или Володя помог ему туда упасть, может быть, даже схватились они на краю оврага. Версия простая, вытекавшая из вопросов прокурора, объясняющая, между прочим, настойчивое желание Привалова узнать с моей помощью как можно больше у Чергинца. Впрочем, эта же версия может выглядеть и никуда не годной, тем более, что хозяйку дома в крутом переулке не убивали. «Ты сегодня видел Володю? После работы?» «Кто ему мог бы сообщить о смерти Любы, если не я?» «А он? Как он вел себя?» «Он?» Сергей, удивленный, ответил, помедлив. «Он не шелохнулся. Сидел как каменный. Я позвал, идем ко мне. Он ни слова в ответ. Я ушел. Но если ночью он побывал в крутом переулке, он мне расскажет. Только мне, никому больше. Это ваш прокурор понял точно. Вообще Привалов знает больше, чем мы все. Он, видать, сразу связал сегодняшнюю ночь с тем, что было в прошлом, в войну. Потому сам и включился, не стал ждать, пока угрозыск передаст дело ему. Тут без прокуратуры по закону нельзя. Дело ведь не просто уголовное, раз государственный преступник замешан, да еще беглый, как вы говорите. Сережа, перебил я его, для того, чтобы эта, как ты назвал, жучиха уехала к Сличко, вовсе ведь не обязательно ему самому нужно было приезжать сюда, правда ведь? Он мог бы ей написать, связаться как-то тайком. Мало ли способов. Значит, он приехал с другой целью? Я об этом не думал. Что вы имеете в виду? Если бы я знал, что имею в виду. Если предположить, как делает Привалов, что он убил сестру своей жены, которая воспитала, выкормила его детей, то за что? Если он убил ее... Предположим, о покойнике все можно предположить, но вот за что, это уж от них обоих никогда не узнать. Да и надо ли нам это знать? Понимаешь, если за то, что она, скажем, хотела выдать его присутствие, в семье-то наверняка знали, что он бежал и скрывается, что никакого срока не отбыл, то слишком отчаянный риск для него, проще было бы снова исчезнуть. Игра была проиграна, а он определенно шел на риск. Значит, была еще какая-то существенная причина. Не будем сейчас гадать, резонно предложил Сергей. Пускай прокурор допросит жучиху. Жуйко — это ее девичья фамилия, по первому мужу — Курань.